3. Нагасена наблюдает за зданием со скального выступа на входе в ущелье, зная, что его добыча близка. 6 бронированных машин и около сотни бойцов ожидают приказов охотника, стоя на улицах за его спиной. И хотя скомандовать можно только одно, Нагасена медлит. Вместе с солдатами ждут Афина Диос и адепт Хирика. Хотя им, скорее всего, уже не сыграть в этой охоте никакой роли. Даже Нагасена признает, что завершение стадии охоты до известной степени горячит кровь. Но сейчас он не ощущает ничего подобного. С тех пор, как он покинул свой дом на горе, в его жизнь вошло слишком много сомнений, чтобы мысль о встрече с Каем Зулейном и отступниками могла вызвать у него хоть что-то, кроме мрачных предчувствий. Через прицел винтовки ему видно, что из здания нельзя бежать ни через какие лазейки. Его покрытый статуями фасад представляет собой единственный очевидный путь внутрь или наружу. Перед зданием собрались сотни людей, и они принесли с собой тела своих усопших. На Гасене понятна людская привязанность к ушедшим, их потребность чтить память умерших и заботиться о том, чтобы их не предали забвению. Но ему совершенно чужда идея молиться им или ожидать, что они перейдут в иную сферу бытия. Высокотехнологичная оптика прицела Нагасены, приобретенного у марсианских механикум по грабительской цене, позволяет проникнуть за мраморный фасад, показывая то, что находится внутри здания, в виде цветной теплограммы. Тонкий кабель в медной оплетке передает ее на экран планшета картона. Внутри храма находится, наверное, человек 60. Невозможно сказать, кто из этих людей Кай Зулей. Зато Астартес обнаруживается немедленно, благодаря своим тепловым характеристикам, да и габаритам тоже. Космодесантников 5, как и говорил Антиох. И они собрались вокруг человека, существенно уступающего им размерами. Их тепловые образы расплываются. Что-то, расположенное позади их чрезмерно больших тел, рассеивает принимающие оптикой сигналы, и все изображение покрывает зерна помех, от которых у Нагасены зудят глаза. «Можно забыть об этих дорогостоящих биофильтрах», — бурчит картона, хлопая ладонью по боковой стороне планшета. «Качество изображения не становится лучше». Но они уже имеют достаточной информации, чтобы организовать штурм этого строения, так, чтобы он с высокой степенью вероятности увенчался успехом. «Нужно идти на приступ», — заявляет Головко. «У нас сейчас больше сотни человек, им некуда бежать. Мы можем покончить с этим в течение часа». «Он прав», — говорит Сатурналия, которому явно претит выступать единым фронтом с Черным Стражем. «Мы обложили нашу добычу, и это делает ее опасной вдвойне», — отвечает ему Нагасена. «Нет ничего страшнее воина, которого загнали в угол и которому уже нечего терять». «Прямо как сотворительница Калаиков», — говорит Картона. «Именно так», — отрезает Нагасена, не желая ворошить воспоминания о том эпизоде прямо сейчас. Он до сих пор носит незаживающие шрамы, полученные на той охоте. Сатурналия берет планшет из рук Картона и сует его под нос Нагасене, как будто тот его еще не видел. Он стучит пальцем по размытым изображениям 5 человек, которых они пришли убить. «Нет никаких оснований не идти внутрь», — говорит Кустодий. «У нас есть приказы, и они прозрачны. Все находящиеся здесь должны умереть». Нагасена прочел эти приказы вдоль и поперек, выискивая способ интерпретировать их таким образом, чтобы они не вылились в гибель стольких невинных людей и не изранили его душу на всю оставшуюся жизнь. Но Сатурналия прав, их приказы не допускают двоякого истолкования. «Эти люди — граждане Империума», — говорит охотник, пытаясь свернуть Кустодия с его курса, хотя и понимает, что эти уговоры будут пустой тратой слов. «Ведь это им мы служим нашими делами, и предать их вот так — это неправильно». «Неправильно? Эти люди приняли изменников с распростертыми объятиями, и они виновны как соучастники», — возражает Сатурналия. «Я — воин Легио Кустодис, чей долг — обеспечивать безопасность императора, и при его исполнении не может быть компромиссов. Кто знает, что за зерна измены уже могли посеять те люди среди жителей города-просителей. Если мы сохраним жизнь хоть одному из тех, с кем они соприкоснулись, то зараза их предательства будет расползаться, как буйные сорняки, черпая подпитку в невежестве и разрастаясь все сильнее и укореняясь все глубже. «Вы не можете этого знать», — протестует Нагасена. «Мне не нужно это знать, мне достаточно так считать». «Так вот какова ваша имперская истина», — почти что выплевывает слова Нагасена. «Это просто истина», — отвечает Сатурналия. «Ничего больше, ничего меньше». Нагасена встречается взглядом с Картона, но глаза его слуги не выдают никаких эмоций. Об этом позаботился клан Кулексус. Он стискивает тугую оплетку рукояти Сёдзики и понимает, что должен уйти отсюда, но это равносильно подписанию собственного смертного приговора. К добру это или к худу, но он обречен участвовать в этой охоте до самого ее конца. Он кивает и чувствует отвращение, когда Сатурналия и Головко обмениваются победными заговорщическими ухмылками. «Что ж», — произносит он, — «давайте с этим разделаемся». Прежде чем успевают отдать какой бы то ни было приказ на штурм, Картона издает потрясенный вздох изумления. Он сверяется с изображениями на своем планшете и в замешательстве поднимает глаза. «Возможно, у нас проблемы», — говорит он, указывая вниз в ущелье. «Новые гости».